Говори, я хочу знать. Черт меня побери. Я хочу знать все. Между нами не должно быть недомолвок. Почему? Я назову вам одно имя». Он подошел ближе к кардиналу и прошептал. «Мархиали». Мазарини со стоном упал в кресло. С отчаянием прижал руки к пылающему лицу, и две слезы выкатились из-под его белых пальцев. Наступила тяжелая пауза. «Каким образом, — наконец проговорил кардинал, — как ты мог узнать об этой ужасной тайне моей жизни, которая медленно уничтожает меня?» На лице секретаря отразилось сострадание. «Зачем вы принуждаете меня говорить? Я вовсе не хотел напоминать об этом». «Но ты должен теперь все сказать мне, иначе твоя преданность будет ложью, твоя честность — лицемерием. Говори, что ты знаешь про меня, про эту связь, про то, что ты так предательски назвал. В таком случае позвольте мне, ваша иминенция, рассказать коротенькую детскую историю». Мазарини кивнул. «Это было в 45-м году. Незадолго перед моим поступлением в бюро Летелье я был управляющим вашим имением, и осенью, именно 5 октября, вы, взяв с меня клятву молчать, объявили, что нужно скрыть от света проступок одной придворной дамы. Вы приказали мне подъехать в сумерки в собственной карете к третьей, задней двери Лувра, и служить провожатым одной женщине, которую нужно отвезти в монастырь Феретта. Я повиновался. Какая-то особа с косыми глазами ввела меня в Лувр, куда я входил в первый раз, и оставила в полуосвещенной передней, а сама пошла вперед и отворила дверь в очень маленький, ярко освещенный кабинет. Мне удалось бросить туда только несколько мимолетных взглядов, но этого было достаточно. Что ты увидел? Королеву Анну в постели. Плотно укутанная особа подала ей что-то на белой подушке, обернутое в зеленое меховое одеяло. И королева порывисто поцеловала это что-то. Дверь затворилась. Мазарини встал и тяжело вздохнул. Несколько минут спустя из кабинета вышла косая женщина с той же подушкой или пакетом в руках. Другая женщина в дорожном платье и с закрытым лицом следовала за ней. Обе уселись со мной в карету, и мы покатили по улице Гонаре к монастырю Феретта. «Что же ты заключаешь из всего этого?» — с горько-презрительной усмешкой спросил кардинал. «Ничего более, как то, что Ее Величество поцеловало пакет в меховом одеяле и сочла необходимым лечь в постель уже в 6 часов вечера. Сначала мы ехали совершенно молча. Вдруг близ Курбуа, вероятно, вследствие поцелуя Ее Величества королевы-вдовы, пакет в зеленом одеяле начал кричать. Это было очень неприятно, тем более неприятно, что малютка высовывал длинный язык. Он был, видимо, голоден. Женщина с закрытым лицом покормила его. Все это сначала приводило косую в большой страх и замешательство. Но узнав, что я новый управляющий вашей иминенции, она стала очень доверчивой. «Мальчик это или девочка?» — спросил я, чтобы что-нибудь сказать. «Мальчик», — отвечала косая, «если его иминенции угодно будет еще раз спросить об этом». «Она осмелилась это сказать?» — Кальбер кивнул. «Ребенку уже дали имя?» — опять поинтересовался я. «Без сомнения, спросите только монсеньора. А лучше будьте умны и не делайте этого. Напротив, при случае разыграете роль моего свидетеля, и мы сможем получить от этого большие выгоды».